Глава 9. Наутро медсестра принесла мне завтрак. Внимательно осмотрела, пришла к выводу, что все в порядке, и отпустила во свояси, напоследок указав направление. Следуя ему, вышла на улицу, растерянно огляделась. Впрочем, заволноваться не успела. Увидела справа знакомый сад, а над деревьями виднелась крыша нашего особняка. Значит, лечебный корпус стоит неподалеку. Что ж, прогуляюсь. Погода хорошая, солнечная. «Вика, иди сюда». Внезапно раздалось откуда-то из кустов приглушенное, но весьма узнаваемое. «Ксандр?» Я остановилась, всмотрелась в кусты. «Серьезно? Он предлагает мне забраться в кусты?» «Вика, нужно поговорить». «Опять это Вика. Не знаю, как объяснить. В его исполнении мое имя звучит почему-то знакомо. Но откуда? Разве можем мы быть знакомы с парнем из другого мира? Или, может, когда-то я слышала его голос во сне?» Поблизости никого не было. Все участницы, наверное, еще только завтракают и в сад выйдут не скоро. «Ладно, рискнем. На крайний случай у меня есть щит или просто буду очень громко кричать». Еще раз осмотревшись, как будто собираюсь совершить что-то противоправное, нырнула в кусты и тут же оказалась в чьих-то объятиях. «Тише, не нервничай, здесь просто тесно», — зашептал Ксандр, удерживая меня за плечи. Я замерла, прислушиваясь к ощущениям. Странно, как будто дежавю. «В прошлый раз ты спокойно прошел ко мне в комнату, а сегодня прячешься по кустам», — заметила я с подозрением. «Меры безопасности усилили. Сегодня на территории особняка и мышь не проскочит. Я так понимаю, это связано с тобой?» «Возможно. Хочешь сказать, раньше нас плохо охраняли?» «Нет». Ксандр мотнул головой. Как и в прошлый раз, он был полностью закутан в плащ, а лицо скрывало клубящаяся дымком магия. «Охраняли хорошо, но в этот раз что-то невероятное понакрутили, а большую часть ночи охрана стояла на ушах». Только пару часов назад немного успокоились, но, наверное, чтобы невест не пугать. «Так это связано с тобой, Вика? К тебе кто-то приходил?» «Почему я должна о чем-то рассказывать первому встречному в кустах? Тебе не кажется странным все происходящее? И, черт, прекрати меня лапать!» «Я не лапаю. А по плечам зачем гладишь?» «Извини, привычка». Ксандр отстранился от меня, убирая руки. Впрочем, в кустах и вправду было тесновато. «Привычка гладить плечи всем малознакомым девушкам? Да нет же, я слежу за обстановкой вокруг. Даже не заметил, что трогаю тебя». «Значит, нервничаешь?» «Я напряжен и внимателен, а у нас мало времени. Вика, я хочу помочь. Поверь, есть основания полагать, что кто-то играет против тебя. Хочет, чтобы ты вылетела с отбора, причем чем раньше, тем лучше». «А где гарантия, что ты не хочешь того же? И вообще, если установили такую сложную защиту, все вокруг охраняют, то как ты смог пробраться сюда?» Я с подозрением всмотрелась в темноту под капюшоном. Вопрос и вправду важный. Но не могу я ни с того ни с сего начать доверять к тому же столь скрытному типу. Ксандр помолчал немного. Успокаивался, наверное, чтобы не послать несговорчивую меня далеко и надолго. «Если ты просто скажешь, приходил к тебе кто-то с угрозами или нет, разве это что-то изменит?» «Для тебя нет, ничего не изменит. Зато я буду знать, что ему удалось обойти защиту, установленную в том числе не без участия Шайрана». «А это уже серьезно, очень серьезно. Спрашиваешь, как пробрался я?» «Отвечу. У меня такой дар — оставаться незамеченным, если того пожелаю, даже для сильных магов». «Но ведь дело не во мне. Дело в земле, верно?» «В земле? Догадалась?» «Только предполагаю, но почему — не понимаю. Объяснишь?» «Да, я здесь именно поэтому. Хотел рассказать, чтобы ты понимала, почему все происходит. Потому что дальше будет только сложнее. И... проклятие, неподалеку кто-то идет, а мне пора уходить. Продолжим разговор позже». Ничего ответить я не успела. Ксандр рванул в соседние кусты, словно его ветром сдуло. Какое-то время еще раздавались шорохи, но все довольно-таки быстро стихло. Я поспешила вылезти на дорогу и едва не столкнулась нос к носу с одной из невест, шатенкой, с которой мы в одной тройке оказались, когда выходили на первое представление перед журналистами и зрителями, Кажется, не Лея, если не путаю». «Виктория?» — удивилась она. «Что ты делала в кустах?» «Искала цветок удачи». Сначала хотела сказать, что искала землянику, но все же передумала. Это уж слишком бредово звучит. Хотя цветок удачи не лучше. Меня на эту мысль воспоминание о попытке отстранить Хелиса натолкнуло. «Магия?» — уточнила Нелея. «Поверила, что ли?» «Никакой магии, всего лишь поверье, но мне показалось. Этот цветок...» — я кивнула на торчащий из шапки куста фиолетовый колокольчик. «Всего лишь похож, но не тот самый, который рос на земле». Никаких поверий о цветах удачи я, естественно, не знала. Просто несла какую-то чушь. «Это петриция», — как-то странно поморщившись, сказала Нелея. «Ядовитая?» «Нет, просто воняет сильно. Из него духи делают, но мне не нравится». «Хорошо, хоть не цветок людоед и не ядовитый. Хотя, наверное, Ксандр обратил внимание, в какой куст меня затаскивать». «А цветок удачи тебе бы пригодился. Только учти, что если это магия, то использовать его на отборе запрещено». «Никакой магии», — заверила я. «Постой, ты на что-то намекаешь, говоря про удачу?» «Ну, ты посмотри последний выпуск отбора, а мне пора. У меня утренняя встреча с Найтаном Сарне». Распрощавшись с Нелеей, поспешила в особняк. «Интересно, что там не так с новым выпуском?» Шайран говорил, что я должна быть на третьем месте. «Я волновалась! Ты? Ты дура!» Налетела на меня Эйва прямо с порога. Стало как-то неловко. Застыв в воздухе перед моим лицом, феечка направила на меня обвиняющий перст. Крылышки нервно подрагивали, личико хмурилось, а обычно большие глаза были прищурены. «Извини, я ведь не ожидала, что так получится». «Ты дура! Ты все провалила! Зачем? Зачем ты это сделала?» «Сделала что?» «Вышла из сна!» «Что? Ты-то откуда знаешь?» «Это все теперь знают! Ты специально это сделала и чуть не умерла!» Больше ничего вразумительного добиться от Эйвы не удалось. Она хмурилась, пыхтела и периодически повторяла, что я все испортила, так что допрашивать ее было бесполезно. Пришлось искать ответы самой, в новом выпуске. Вернее, в выпусках. Один стандартный и, как с прошлого испытания, по видеофайлу на каждую участницу, кто как справился с приемом оборотней. Начала все же с выпуска. «Обстановка накаляется, рейтинги невероятные», — объявила ведущая. «Я опасаюсь делать прогнозы, но что-то мне подсказывает, что скоро все может перевернуться с ног на голову. Но для начала о текущих рейтингах. Напомню, что они отражают мнение и симпатии зрителей, возникшие после удивительных событий на балу. Сутки зрители голосовали, и теперь мы можем увидеть результаты такого голосования. На первом месте у нас Индина Летале». Показали кадр с бала, где красивая стройная блондинка с точенными чертами лица танцевала с Салахаром. Эффектная из них получилась пара. Теперь знаю, как девушку зовут. На втором — Лейра Иртрашни. На экране возник момент, когда Лейра появилась на балу под ручку с Хелисом. Да, запоминающаяся девушка. Причем, судя по имени, все же демоница. На третьем — Виктория Сиварина. Кто бы сомневался, показали момент из нашего с Хелисом танца. Дальше ведущая еще немного покомментировала рейтинг, но, ясное дело, не целиком. Замаешься что-то говорить о каждой участнице и ее месте в этом рейтинге. Зато вот потом... Еще раз напоминаю, этот рейтинг сформировался после бала, но вчера у невест было испытание. Теперь подробности. То, что вы увидите, это новая разработка специалистов техномира «Столертан». Мир славится техническим изучением способностей человеческого мозга. Звучит не очень, правда? Такой тип испытания на отборе применялся впервые. Невестам давалось специальное зелье, облегчающее воздействие на разум. Затем девушкам посылались наведенные сны. Для всех одинаковые. Прием оборотней. Как и во сне, девушки что-то знали без воспоминаний о том, как жили до этого, без сомнений в правдивости происходящего. Каждая была уверена, что она — жена правителя, а сделано это с целью, чтобы посмотреть, как все они будут справляться в роли жены правителя. Испытание каждой записано отдельно. Вы можете это посмотреть в разделе «Испытаний». Стоит отметить, что большинство девушек все же совершили одну общую ошибку — рагу из кролика. Ну, дорогие зрители, а из вас кто-нибудь знает, в чем проблема? Вспомнились вопли уже где-то на краю сознания. Нити сна разрывались, но я слышала, как голосила одна из оборотней. «Рагу из кролика! Как вы посмели!» И правда, что не так? Оборотни не едят мясо? «Это прозвучит странно», — пояснила ведущая. «Но клан оборотней Северное Серебро имеет тесные взаимоотношения с кланом Белые Уши. Странно, потому что Северное Серебро — волки, а Белые Уши, как вы могли уже догадаться, — кролики. Так что эти волки мясо кроликов не едят. Табу. А рагу из кролика на столе, принимающей этот клан стороны, — настоящий скандал. Девушки должны были уладить скандал или, что еще предпочтительнее, его не допустить». Впрочем, все настолько увлеклись попыткой привести себя в порядок за короткий срок, что проверить меню перед выходом к гостям не удосужились. Да и, прямо скажем, скандал уладить смогли немногие. Но все это увидите. А сейчас еще одна странность. Виктория, девушка с земли, снова отличилась. Эйва, на время притихшая у меня за плечом, издала какой-то странный звук. То ли вздох, то ли всхлип. Вспорхнула и улетела в спальню. Видимо, чтобы дальше не смотреть. Неужели все так плохо? Ну да, скандал я не уладила. Получается, когда выходила из сна, прервала испытание не на последнем вопросе. Их нерешенных оставалось еще как минимум два. Во время испытания Виктории произошло кое-что странное. Испытание прервалось. Прервалось до того, как наведенный сон должен был закончиться. Что это было? Честно говоря, я сама удивилась, как только увидела запись. Однако объяснение все же нашлось. Причем нашлось неожиданно. Смотрим интервью, взятое после испытаний вечером. На экране появилась рыжая. Та самая, с которой мы частенько цапались во время совместных завтраков, обедов и ужинов. В общем, не умела она молчать. И на меня почему-то постоянно набрасывалась. «Я из мира под названием Митас», — начала девушка. Признаться, не очень благозвучное название у мира. Наш мир славится ментальной магией во всех ее проявлениях — галлюцинации, сны, внушения и многое другое. Но что самое интересное, Митас граничит со Столертаном. У нас магия, у них технология. Часто наши и их разработки дополняют друг друга. А благодаря драконам и их техномагии, наши разработки, к тому же, могут соседствовать друг с другом без вреда. Ну так вот, я в этом вопросе неплохо разбираюсь, и я понимаю, что произошло на испытании Виктории. Не понимаю, как она это сделала, но Виктория сама преднамеренно вышла из сна. Где она сейчас? Ходят слухи, что в медицинском корпусе. После преднамеренного выхода из наведенного сна возможны любые последствия. Это вредно для организма. Виктории плохо, потому что она сама вышла из сна. А все потому, что она не справилась. Посмотрите, вы увидите, что она не знала ответ на последний вопрос. «Но ведь Виктория — девушка с земли», — заметил голос за кадром. Наверное, говорила журналистка, бравшая интервью. «Логично, что некоторых знаний у нее нет. Земля отрезана от нашего информационного потока». «Да, все это объяснимо», — кивнула рыжая. «Но ведь вы не скажете, что испытания придумываются просто так. Порой недостаточно ума, сообразительности или смелости. Если у нас проверяли знания, значит, знания важны. Вы не будете с этим спорить?» «Нет, конечно, нет». «В том-то и дело». Глаза рыжей победно сверкнули. «Испытания для того и существуют, чтобы выявить лучших из нас, достойнейших. Неважно, почему Виктория не справляется. Все эти оправдания — ерунда. Важно, что она действительно не справляется. И тогда возникает резонный вопрос. А может быть, она недостойна стать женой правителя?» И с издевательством добавила. «Ну, хотя бы не сейчас. Может, она замечательная, но ей определенно не мешает подучиться. Парочку лет. И только потом уже участвовать в отборе. Правители заслуживают самого лучшего. Зачем им зеленый неспелый фрукт, о который можно сломать зубы? Зачем им жена, которой нужно еще учиться, если есть другие, гораздо лучшие кандидатуры, прекрасно подходящие уже сейчас?» «Спасибо Литари Эльнис за разъяснение некоторых моментов». На экране снова появилась ведущая. «Это действительно было полезно и любопытно узнать. Теперь мы понимаем, что произошло на испытании. Я не берусь делать прогнозы, но... Что же будет с рейтингом уже сегодня вечером? Голосуйте, ведь именно сегодня вечером состоится краткий итоговый выпуск за прошедшую неделю. Мы подведем итоги, в том числе по последнему испытанию и увидим, кто из невест выбывает из отбора». На этом выпуск завершился, а мне захотелось схватиться за голову и постучаться о стол. Третье место, оно, конечно, третье, но только недолго мне на нем держаться, потому что после того, как эта рыжая прокомментировала мои действия на испытании, вряд ли можно рассчитывать на большое количество голосов. Так что уже к завтрашнему дню вполне могу оказаться на последних строчках. И что самое отвратительное, рыжая Литара права. Каждый из правителей ищет здесь себе жену и рассчитывает найти лучшую. Я еще слишком мало знаю об этих мирах, чтобы соревноваться с остальными на равных. У меня нет тех знаний, какие есть у остальных. Да, я много читаю в интернете, ищу информацию, изучаю каждый день что-то новое, но этого слишком мало. За неделю и даже за месяц не выучишь все. А главное, заранее не узнать, что именно понадобится в следующий раз. Я уступаю всем остальным. Если до этого удавалось выезжать на сообразительности и поддерживать интерес к моей персоне благодаря тому, что о Земле здесь, в принципе, мало что знают, то теперь станет сложнее в разы. Литара очень умело указала на мое слабое место, а зрители слабостей не любят. Ладно, правители, мне за них замуж не выходить. Но как в таких условиях дойти до финала отбора? Деньги-то нужны? Маме помочь обязательно. Да и возвращаться к прежней жизни после того, что увидела здесь, будет, наверное, больно. Еще не знаю, чего хочу, но уж точно не готова вылететь с отбора так быстро. После просмотра выпуска пришлось отвлечься. Вспомнила, что неплохо было бы водные процедуры после больницы принять, да и вообще переодеться в свежую одежду. Но через час снова засела за планшет. Пришла очередь выступления участниц. Увы, это заняло много времени. Даже на обед опоздала, а потом решила вообще не ходить. Есть, конечно, хотелось, но не настолько, чтобы отрываться от важного дела. А после выступления переключилась на изучение информации о расах. Для начала — оборотни. Наверное, на отборе знания о них уже не понадобится, но все же хотелось узнать об этой расе хоть что-то. Да, как выяснилось, оборотни бывают разные, не только волки. Впрочем, об этом я догадалась еще на моменте упоминания рагу из кролика. Существа довольно вспыльчивые, во многом руководствуются животными инстинктами, а волки особенно опасны. Некоторые участницы заметно нервничали на испытании. Как оказывается, не зря. Оборотни вполне могли что-нибудь учудить похлеще ссоры двух волчат-подростков. Ну а после оборотни я, наконец, добралась до тех рас, которые представлены у нас на отборе. И первым делом — энергетические вампиры. Кое-что о них уже знаю, но хотелось бы подробностей. Впрочем, вчитаться в текст не успела. Только сразу несколько вкладок открыла, и в дверь позвонили. На всякий случай заглянула в расписание. Нет, ничего не значится. Сегодня совершенно свободный день. Ах, да, кажется, догадываюсь, кто заявился. Один очень ответственный дракон. «Как себя чувствуешь?» Шайран окинул меня внимательным взглядом, как только я открыла дверь. «Как будто и не болела вовсе». Я пожала плечами. «Хорошо, значит, можешь заниматься. И для начала...» Дракон переступил порог. «Меня интересует, что ты устроила на балу?» «Вероятно, переместилась». Я отошла, пропуская его в комнату. Похоже, занятие начнется здесь, с допроса. «Мне нужны подробности. Расскажи по порядку, что и как произошло». «Вы уже все знаете. Мы разговаривали с Шахиловерионом. Я от общения с ним занервничала, захотелось оказаться подальше от него. Но я оказалась в другой части зала. А теперь я бы хотела послушать вашу версию, Шайран». «Мою?» «Конечно. Вы ведь мой наставник, в магии разбираетесь. Объясните, что и как произошло, потому что сама я не понимаю». Усмехнувшись, он прошел к приглянувшемуся креслу. «Не в первый раз же его занимает. Значит, чем-то понравилось?» «Это уже входит в традицию — начинать наше занятие с лекции». «Согласитесь, хорошая традиция». Я невинно улыбнулась. «Понимаю, конечно, что советник императора, да еще и ответственный за безопасность на отборе, наверняка очень занятой дракон. Удивительно уже, что он приходит ко мне и помогает осваивать магию, но раз приходит, нужно вытащить из этого максимум». «Пожалуй, начать действительно стоит с лекции, чтобы ты могла понимать, что такое пространственная магия и как это происходит. Перемещения в пространстве могут быть разными. Во-первых, они, конечно, делятся на внутренние и внешние. Внутренние — в пределах одного мира, внешние — из одного мира в другой. По магическим затратам несоизмеримы. Но поскольку это абсолютно разный уровень, сейчас говорить будем только об одном виде — о перемещениях внутренних. Интересно, интересно. А я бы смогла переместиться из одного мира в другой? Не сейчас, конечно, но со временем. Было бы неплохо иметь возможность перемещаться из мира в мир. Например, возвращаться на Землю по своему желанию и снова в один из этих объединенных миров. Хотя нет, с Земли я уже вряд ли куда-то смогу переместиться. Силёнок не хватит. У нас же нет магической энергии, и подзарядиться там будет неоткуда. А если взять накопитель? Накопители существуют? Вика, стоп. Куда понесло? Сначала перемещение внутреннее. Так что слушаем внимательно, а губу закатываем обратно. Однако я вдруг отчетливо поняла, что к прежней жизни возвращаться не хочу. Не хочу сидеть на одной только земле, как в клетке, зная о существовании такого количества миров, о магии, которая проснулась во мне. От этих мыслей становится, пожалуй, страшно. Я ведь понятия не имею, как дальше моя жизнь повернется. Получится ли добиться хоть чего-нибудь? Я не зря говорю «перемещение в пространстве», потому что пространственная магия тоже бывает разной. Это не только порталы, которые ты могла видеть. В дверь позвонили. Шайран замолчал, глядя на меня. Я пожала плечами. Не вовремя как-то. «Так и будешь сидеть? Открой. Может, уборщица? Чистота здесь магией поддерживается, если ты не заметила». Как-то не до этого было. Но мы же занимаемся. Это Салахар, и с ним камеры. Камеры. Как много в этом слове. С одной стороны, раздражают. Постоянно приходится следить за собой, помнить, что любое слово или даже взгляд завтра могут быть показаны в новом выпуске шоу. С другой стороны, неплохой шанс, чтобы реабилитироваться после испытания. Не такого уж провального, на мой взгляд, но выставленного в невыгодном свете. Спасибо, Литаре. Я открыла дверь и тут же ощутила две камеры, парящие над плечами дракона. «Виктория, как насчет экскурсии на космолете?» — улыбнулся Салахар. «С удовольствием!» — я улыбнулась в ответ. Сегодня настроение уже было испорчено, космолеты в восторг не приводили. Да и экскурсия особых эмоций не вызывала. Но нельзя же встречать драконьего императора с мрачным видом. Вот только есть некоторая сложность. «Да я уж вижу, Шайран!» «Что ты здесь делаешь?» «Ты, наверное, забыл, что у нас с Викторией занятия магией. Каждый день». Шайран подошел к нам. «О занятиях помню, но время, насколько знаю, каждый день разное». «Конечно. Например, вчера у нас с тобой было важное совещание», — хмыкнул Шайран. «А за день до этого?» «Достаточно», — перебил Салахар, явно не желая, чтобы Шайран продолжал. «Я понял. Много важных дел. Не всегда удается выделить одно и то же время». «Как бы там ни было, у меня тоже много дел, и я уже настроился на экскурсию. Виктория, к тому же, не против. Так, может, совместим?» «Занятие магией на космолете? Ты ведь знаешь, они у нас хорошо оборудованы, и от магии ломаться не будут». «Космолеты нет. А Виктория?» «А что Виктория?» — не понял Салахар. «Вот мне тоже интересно. Что?» «Если мы начнем тренироваться в пространственной магии, Виктория вполне может переместиться...» Если она переместится на определенное расстояние, но по горизонтальной линии, то есть на той же высоте, однако за пределами космолета. Шайран многозначительно замолчал. Впрочем, продолжение не требовалось. Нетрудно догадаться, что в этом случае космолет не сломается. Зато сломаюсь я, причем, скорее всего, насовсем. «Мы будем осторожны», — чуть помолчав, сказал Салахар. «Он в своем уме?» «А может, мне вообще не стоит летать на космолетах в ближайшее время? Это может быть опасно. Я ведь не контролирую способность перемещений». «Ну что ты, Виктория, тебе не о чем беспокоиться». Салахар широко улыбнулся, беря меня за руку, чтобы не сбежала. «Вряд ли ты переместишься в открытый космос. А во всех остальных случаях я смогу тебя поймать. Драконы могут летать и сами по себе, на своих крыльях». «Кажется, он псих». «Кто его пустил править мирами?» Выбора мне не оставили. Салахар буквально выволок из комнаты. К счастью, Шайран все же присоединился к нам. Не оставил наедине с этим сумасшедшим. Камеры поплыли за нами. Так что выпрямляем спину, принимаем уверенный вид и ничего не боимся, по крайней мере, внешне. Полагаю, занятие вы сможете продолжить на борту космолета во время экскурсии. Возможно, я тоже смогу что-нибудь полезное подсказать Виктории, рассуждал Салахар по пути к выходу из особняка. Благодаря тебе занятие будет исключительно теоретическим, хмуро заметил Шайран. Ну, хоть кто-то здесь еще в своем уме, это радует. А на улице, как выяснилось, собралась уже толпа народу. Девушки стояли перед космолетом, но подойти к нему не решались. С интересом перешептывались, бросали на него любопытные, восторженные взгляды. Наше появление вызвало на их лицах бурю эмоций. От разочарования до злости и почти неприкрытой ненависти. Что, думали, уже отделались от выскочки землянки? Не тут-то было. Я еще поборюсь. Вот прямо сейчас. Хотя вряд ли из нашей экскурсии выйдет что-нибудь относительно романтичное. В сопровождении Шайрана. Впрочем, при виде космолета все мрачные мысли вылетели из головы, потому что космолет был прекрасен, а я, судя по всему, имела к ним слабость. Похожий на космолет техноэльфа, только с синеватым отливом, и вообще казалось, что от него исходит легкое свечение. Подсветка или в глазах сверкает от яркого солнца. Погода, кстати, замечательная, ни одного облачка, самое то для экскурсии по воздуху. «Прошу на борт!» Салахар подал мне руку, которую я приняла, и повел к космолету. Дверца открывалась вверх. Причем не сказать, что именно открывалась, скорее оттекала. Да, когда это происходило, казалось, будто космолет сделан из текучего, как ртуть, материала. Довольно большой, длиной с лимузин и значительно шире, он воистину производил впечатление. Внутри оказалось просторно. Гораздо просторнее, чем можно было представить, глядя на космолет снаружи. Магия? «Техномагия», — поправил Салахар. Сиденья здесь были, причем на вид самые обычные кресла. Но помимо того, чтобы сидеть, внутри космолета можно было стоять в полный рост, не опасаясь стукнуться макушкой о потолок. Несколько метров свободного пространства, столик с фруктами, закусками и напитками. И панорамные окна со всех сторон, с четырех. «А где пилот?» «По идее, ведь хоть бы с одной стороны должна была быть загородка, за которой скрывается пилот». «Это беспилотник. Здесь отличная система навигации. Не беспокойся, Вика. Наше путешествие абсолютно безопасно». «Я всего лишь любопытствую. Никакого беспокойства. Не хватало еще, чтобы в следующем выпуске все обсуждали, насколько я труслива. К тому же в данном случае мне на самом деле просто интересно. Какая мне разница, есть здесь пилот или нет?» Салахар как-то до этого летал и не разбивался. Глупо думать, будто с моим появлением на космолете что-то изменится. Тогда взлетаем, и тебя ждет небольшой сюрприз. Взлетал космолет очень плавно. Почти не чувствовалось, что высота увеличивается. По ощущениям, да, незаметно. Но когда я подошла к окну, то увидела, как земля с садом и особняком стремительно отдаляются. Кажется, Салахар что-то сделал, потому что пол под ногами начал растворяться. Не исчезал, конечно, зато становился прозрачным. И потолок тоже. Очертания космолета стали едва заметны, позволяя теперь рассматривать происходящее вокруг. Хоть сбоку, хоть снизу, хоть сверху. Снизу земля отдалялась, сверху приближалось яркое голубое небо, с радостью принимающее нас в свои объятия. «Потрясающе!» — выдохнула я, когда космолет завис высоко над землей. «Не страшно?» Салахар подошел ко мне. «Нет, это так захватывающе! Смотреть под ноги и видеть не пол, а то, что далеко под нами!» Сюрприз удался. Вид открывался воистину прекрасный. Широко раскинувшийся цветочный сад, утопающий в зелени светлый особняк. И дальше дороги, холмы, много-много зелени. Я впервые могла увидеть так много. Не весь мир целиком, но дальше, чем до этого позволяла себе заглянуть. «Ну что же, экскурсия начинается», — сказал Салахар, и космолет полетел, больше не меняя высоты. Зеленые холмы и луга разрезались коричневыми полосками дорог. Наш особняк, как выяснилось, стоял на отшибе, но чуть дальше находились и другие дома, точно так же разбросанные среди зелени, садов и фонтанов. Кажется, впереди показались поля, блеснула широкая речка, но пока ни одного города. Может, их на Элиноре вовсе нет? «Угощайся, Виктория», — предложил Салахар, указывая рукой на столик с разнообразными легкими блюдами. После обеда вполне подойдут фрукты. Честно говоря, не успела пообедать, так что с удовольствием. Я присела рядом со столиком и потянулась к закускам. Какие фрукты? Я есть хочу. Съем все бутербродики, тем более они тут такие аппетитные, на любой вкус. И с сыром, и с помидорами. Боже, уже чувствую, как текут слюнки. А наблюдать за проплывающими пейзажами вполне можно и сидя, учитывая, что пол под нами прозрачный. Не ела? Как же так? После стресса, пережитого организмом, необходимо правильное полноценное питание. После стресса, пережитого организмом, необходимо также много полезной и важной информации, откликнулась я, проживав первый бутербродик. Вкуснятина. Точно съем все. И плевать, что обо мне подумают. Ты читала? Кажется, Салахар всерьез удивился. Читала, изучала. Я кивнула с таинственной улыбкой, не забывая, впрочем, примириваться к следующему канапе. А там вон еще симпатично разложены на тарелочках кусочки сыра и шоколада. Чуть поразмыслив, решила не заострять внимание на незнании вопросов касательно оборотней. Отойдем от моего провала и подойдем к другой теме. Мне, например, очень интересно, что за технология применялась к нам, чтобы внедрить в разум наведенные сны. Это уникальные разработки Столертана. Ты, Вика, конечно, нас удивила. Никогда бы не подумал, что можно так легко вырваться из наведенного сна. Судя по моим ощущениям, это было не так уж легко. Бзом незаменима, но если хочешь, могу принести тебе пару учебников на эту тему. Хочу. На самом деле пригодится. Вон Шайран намекал, что подобное испытание может быть не единственным. Кстати, о Шайране. Сидит в дальнем кресле, мрачно зыркает, молчит. Даже как-то неловко. У нас ведь занятие было, а теперь я развлекаюсь и наедаюсь. А еще мне все же очень интересно узнать, что там с этими перемещениями в пространстве. Шай! Салахар обернулся к советнику. Тебе слово. Ты же наставник и так ратовал за продолжение занятия. Мазнув по Салахару все тем же мрачным взглядом, Шайран не без издевки уточнил. «Серьезно? Ты не против, если часть времени пойдет на обучение?» «Конечно, я ведь не враг Виктории, а ей нужно учиться». Салахар расслабленно откинулся на спинку кресла, мол, занимайтесь, я не мешаю. Я перевела взгляд на Шайрана и нацепила на лицо серьезное выражение, однозначно демонстрирующее, что я готова постигать новые знания. Дракон упрямиться долго не стал, заговорил. Чтобы целенаправленно переместиться из одной точки в другую, нужно либо знать ее пространственные координаты, либо хорошо представлять это место, позволяя магии уже самой прокладывать нужный путь, либо перемещаться не в определенное место, а к объекту, скажем, к знакомому человеку. В пространственных коридорах используются координаты, и только они. Техномагия не допускает неточностей. В порталах, создаваемых магами, уже возможны все три перечисленных варианта. Я точно помню, что никаких порталов не открывала. Чем мое перемещение отличается от портала? Механизмом. Но если не вдаваться в подробности, то стабильностью и надежностью. Порталы надежней, а перемещение без портала к тому же по координатам невозможно. Поразмыслила немного, поняла, что не понимаю. Уточнила осторожно. А если все же вдаваться в подробности? Если вдаваться в подробности, то создание портала — это умение, которое может приобрести любой маг достаточного уровня силы. Для открытия портала магии, конечно, потребуется немало, а перемещение без портала — это именно дар. Для него не так важна теория, и ему нельзя научиться, если нет дара. Дар либо есть, либо его нет. Без открытия портала тратится значительно меньше магической энергии, но именно поэтому такие перемещения менее стабильны и более опасны. Дав мне немного времени, чтобы осмыслить сказанное, Шайран продолжил. «Вспомни, Виктория, как выглядят порталы. Мы открываем его в одной точке и можем видеть через него конечную точку назначения. Портал в один миг протягивается от одной точки в другую. Это дает стабильность». Установленный между двумя точками магический канал. Когда же ты перемещаешься из одной точки в другую без портала, ты исчезаешь отсюда и какое-то время несешься сквозь пространство к точке назначения. Да, это происходит меньше, чем за доли секунды, моментально. И все же в тот момент, пока ты не появилась в точке назначения, а проносишься сквозь пространство, может произойти что угодно. Иногда магия бывает непредсказуемой, а помехи — непредвиденными. С порталом можно попытаться вернуться назад. Без портала назад уже не вернешься, а где окажешься и в каком состоянии — неизвестно. В космолете повисла напряженная тишина. После таких откровений я чувствовала себя слегка пришибленной. Вот тебе и дар. А завести может неведомо куда. Это мне в первый раз, выходит, просто повезло. «Шай, что ты пугаешь девочку? Ничего страшного. По крайней мере, не настолько, как можно было бы вообразить после подобного рассказа». Салахар поднялся со своего кресла, подхватил со столика фужер с соком и, не спрашивая, впихнул его мне в руки. А сам встал рядом, приобнимая за плечи успокаивающим жестом. «Не волнуйся, Вика, все не так страшно. Если у тебя такой дар, значит, им нужно пользоваться. Все эти страшные последствия — редкость. Когда так перемещаешься, ты действуешь прежде всего интуитивно, а интуиция вряд ли заведет тебя в западню. Скорее, наоборот». Я подняла голову, вопросительно глядя на него. Салахар подмигнул. «Поможет, как на балу, например». «А для чего Шайран тогда нагнетает?» «Нагнетаю?» — возмутился упомянутый Шайран. «Я рассказываю тебе теорию, чтобы ты понимала, как все это работает. И не стоит молчать об опасностях, делая вид, что их нет. Да, вряд ли произойдет что-то опасное, но просто знать о такой возможности, я считаю, нужно». «Нужно, согласна». Я кивнула и отпила немного сока. К счастью, Салахар отлепился от моих многострадальных плеч и снова вернулся к себе в кресло. Понял, видимо, что успокаивать меня не нужно, и без того в истерике биться не собираюсь. Стоит признать, что если я в один раз переместилась спонтанно, то это произойдет снова, и будет хорошо, если я все же научусь контролировать свой дар. «Мы займемся тренировками, но не на космолете», — отозвался Шайран. «Мне кажется, или его бесит, что наше занятие превратилось вот в эту смесь экскурсии с теоретической лекцией. Ну да, ничего удивительного. Он выделил время. А оказалось, что почти зря. Практикой здесь на самом деле не займешься. «Кстати, вы заметили одну любопытную деталь?» — внезапно заговорил Салахар. «Все способности, которые входят в дар, всегда должны быть только некоторыми разновидностями единой направленности». А Вика, на первый взгляд, может делать совершенно разные вещи. «Но это невозможно», — кивнул Шайран, ничуть не удивившись. Он уже явно поразмыслил над этим вопросом. «А вот я заинтересовалась. Что вы имеете в виду?» — пояснил Шайран. «Дар — узкоспециализированное направление магии. Дар не может включать в себя левитацию, ментальную магию, огненные шары, ледяные щиты и умение выращивать на голове рога. Только что-то одно из перечисленного. Одно направление. Исключений не бывает. Но у меня ведь и щиты, и пространственные перемещения». И Салахар намекает, что какое-то обобщение, казалось бы, разных способностей все-таки должно быть. Да, разброс удивительный, но обобщение есть все равно. Тогда как объяснить мои способности? Если вспомнить твое умение чувствовать камеры, что также можно назвать проявлением дара, то найти ответ достаточно просто. Твой дар — это защита. Полагаю, свою роль сыграл еще один феномен. Ты не могла пользоваться магией, пока находилась на Земле. Здесь же ты оказалась в незнакомой, пугающей ситуации. Твое стремление почувствовать себя защищенной оказало влияние на формирование дара. Это позволило ему столь полно и довольно-таки разнообразно развиться. Но все же дар дает только одно — защиту. Щит — твоя первая защита. Когда он не работает, твоей защитой становится побег. И умение чувствовать камеры относится к этому же. Здесь, конечно, дело в возникших условиях. Под камерами ты чувствовала себя крайне неуютно. Теперь ты определяешь их присутствие и местоположение. Как все сложно. Но, кажется, начинает проясняться. Значит, такая у меня защита. Однако еще не все стало понятно. Так дар вложен изначально? Или он формируется в зависимости от условий, которые на это формирование влияют? «А она мне нравится», — усмехнулся Салахар. «Умная девочка». Не знаю только, зачем он говорил обо мне в третьем лице, обращаясь к Шайрану. Вот и Шайран сверкнул странным взглядом, но на слова Салахара отвечать не стал. Вместо этого пояснил. «Скажем так, дар заложен изначально, но условия могут подтолкнуть и сделать его развитие более полным. Если бы ты не чувствовала себя в опасности, твой дар мог бы ограничиться появлением щита. Возможно, в других условиях ты никогда бы не научилась пространственным перемещениям, но твой дар — это защита. Метать те же огненные шары ты не сможешь. Вернее, сможешь, но уже при помощи обычной магии. И все же, по-моему, получается очень даже неплохо. Меня мой дар вполне устраивает, несмотря на некоторую опасность пространственных перемещений. Обязательно нужно будет освоить. Не на космолете, правда. После разговора о магии Салахар устроил для меня полноценную экскурсию. Космолет плыл высоко над землей. Салахар рассказывал, комментировал и пояснял. Как я узнала, Элинор — спокойный мир, по большей части магический, но и техномагией не брезгует. Ее к исконно магическим созданиям завезли извне. В основном здесь располагаются усадьбы, окруженные садами. Города есть, но их немного. Причем на города они похожи лишь отдаленно. Те же усадьбы, утопающие в зелени, просто чуть ближе друг к другу расположенные. В этом мире принято отдыхать. Здесь живут богачи, уставшие от городской суеты других миров, желающие уединения. Нет ни опасных животных, ни растений. Именно поэтому Элинор выбран для проведения отбора. Ну, по крайней мере, здесь невесты живут. А для проверки наших умений выживать вполне можно закинуть в другой мир, как уже однажды сделали. Периодически Салахар подходил ко мне ближе, но больше не трогал. Даже мимолетно коснуться не пытался. А еще почему-то постоянно посматривал на Шайрана. Тот держался от нас в стороне, в разговорах не участвовал и выглядел не слишком довольным. Но если ему так уж жалко потерянного времени, почему бы не сказать Салахару? Ведь наверняка можно было посадить космолет и отпустить Шайрана. А то даже как-то неловко созерцать его мрачное лицо. Однако, несмотря ни на что, я осталась довольна. Космолет подлетел к нашему особняку уже в закатных лучах. Учитывая прозрачные стены, пол и потолок, это выглядело потрясающе. Высадив меня, Салахар на прощание поцеловал мою руку, пожелал хорошего вечера и вернулся в космолет. А я, довольно улыбаясь, отправилась к себе. Есть не хотелось, поужинали на борту, так что входила в свои покои, мысленно строя планы на вечер. Поговорить с Эйвой, принять ванну, почитать об энергетических вампирах и драконах заодно. Открыв дверь, с удивлением наткнулась взглядом на огромный букет цветов. Он стоял в напольной вазе и выглядел шикарно. Впрочем, мое внимание привлекла карточка. Достав ее из цветов, прочитала. «Линна Виктория, сожалею, что напугал вас своим поведением. Надеюсь, мне еще удастся это исправить. С нетерпением жду нашей следующей встречи. Чахилаверион Шалавиарон Дишесса Ринш». Вот оно как. Может, он все же окажется адекватным? В задумчивости поправила один цветок, выбивающийся из букета. И тут выпала еще одна карточка. «Езжай завтра на прогулку по восточной дороге. Я смогу ответить на твои вопросы. Ксандр. Постскриптум. Транспорт будет. Не упусти».